Глава 25. Увы, заскочить к рафтерам я не успел из-за того, что слишком задержался с Викой. Даже на совет опоздал, за что заслужил пару осуждающих взглядов от Шарапова и Коршуновой. Но это мелочи. После вчерашних событий, которые поставили Академию на уши, наверное, впервые с начала игр совет действительно занимался работой, а не перетягиванием одеяла. «Итак, по поводу очков», — начал Шарапов, который почему-то пересел с кресла капитана на свое место. «На данный момент у нашей Академии 94 очка против 103 у Академии Седовых. Разрыв, конечно, аховый, но мы сократили его в процентном соотношении. Из плохих новостей. Вчера на вылазке Лилит потеряла Гаяза. Это, конечно, плохо, но с другой стороны. Карина является его репетитором, а значит, имеет официальное право посещать Гаяза в плену. Конечно, вряд ли ей позволят вести полноценную разведку, но хоть что-то. Из положительных моментов. Обмен пленными прошел успешно». «Подождите», — вклинился я, не понимая, о чем речь. «Какой обмен пленными?» «Если бы ты присутствовал на вчерашнем ночном совете, то не задавал бы глупых вопросов», — ответил Шарапов, даже не посмотрев в мою сторону. Впрочем, это было сказано без негатива. Просто констатация фактов. «Совет Академии Седовых согласился поменять Ярова на Адама, так что приветствуйте вашего капитана», — произнес он, повернувшись в кресле к входу, в дверном проеме которого стоял улыбающийся Адам. Зал наполнился приветственными возгласами и аплодисментами. Каждый хотел подбодрить вернувшегося из плена капитана, и я в том числе. Но что самое главное, из шепотка Антона, который сидел рядом, я узнал, что инициатором обмена выступил сам Шарапов. Признаться, еще вчера мне казалось, что Семен будет грызть глотки за пост капитана. А тут? Значит, я ошибался. И Шарапов далеко не такой каким я его представлял. Вернее, конечно, он редкостный, но не самодур, использующий личную власть, чтобы насолить врагам. Если так подумать, то выходит, что голос, отданный за него на голосовании, был не такой уж и ошибкой. Но был еще один хороший вопрос. Кто выдвинул мою кандидатуру на пост офицера? И это напрягало. «Еще раз всем привет», — поправляя очки, произнес Адам. «Семен, тебе отдельное спасибо, что хлопотал за меня». «Ой, да иди ты в пень. Отдать Ярова за возможность спихнуть с себя всю эту волокиту капитанства? Да я бы еще и Ермолова им в придачу отдал, лишь бы спихнуть с себя эту бумажную возню». Под общие смешки эмоционально произнес Семен. «Отличный настрой. Это, конечно, хорошо», — перехватил слово капитан. «Ты правильно выделил акценты положения дел, но упустил кое-что не менее важное. В нашем коллективе появился двойной игрок». Народ замер, не понимая, о чем речь, и Адам продолжил. «Я изучил материалы. Вчера ночью диверсионная группа Седовых проникла через периметр благодаря пространственному тоннелю. А его, как известно, можно поставить, только имея якорь, который кто-то разместил внутри Академии». Народ переглянулся, и слово взяла наш контрразведчик. «С чего ты решил, что предатель находится среди нас?» — отстаивая свою точку ответственности, произнесла Коршунова. «Я проверила всех присутствующих и уверена, что среди нас нет предателя. Среди других учащихся, может быть, но не среди нас». «Да, прямых доказательств у меня нет, зато косвенных более чем достаточно. И самое главное из них — тактика противника. Седовы хотели победить красиво. Во время церемонии они выкрали знамя Академии, что равносильно прямому объявлению войны. Два последующих нападения имели цель захватить офицеров. Победить в играх за пару дней, просто устранив весь командный состав оппонента — это красиво. И что самое главное, оба раза диверсанты точно знали, где и кого можно застать врасплох». Начались бурные обсуждения. И, прикусив губу, я поднял руку. «Согласен с Адамом. По поводу первого нападения можно было списать все на банальный случай, но вчера ночью ловили именно меня». «Мне кажется, это просто взыграло твое чувство собственной важности», — рыкнул Мамонтов. «У короля обезьян была фотография. Кроме того, вместе с ним присутствовал именно Ярый, который знал меня в лицо. Помимо этого, во время первого нападения только присутствующие здесь знали, что Адам поведет меня по периметру». «Еще раз, я никого не обвиняю», — произнес Адам. «Но в целях пресечения подобного будут включены глушилки связи, изолирующие внешние контакты. Также будут приняты еще некоторые меры, но, извините, сообщать о них я не буду». «И еще по поводу мер», — произнес я. «Попрошу командующих подразделениями донести до своих людей новую директиву. Теперь во время прогулок по территории настоятельно не рекомендуется приближаться к забору ближе, чем на 10 метров». «Хочешь, чтобы тебя заживо сожрали?» — усмехнулся Мамонтов. Куда девчонок на свидание водить?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Но точно не под забор. Адам ведь сказал, что маяк для тоннеля был поставлен изнутри. Поэтому как меры для пресечения подобного я тоже кое-что придумал. И если не хотите, чтобы ваши обжимания закончились в больничке, лучше к заборам не приближаться». Естественно, были вопросы, что конкретно я задумал, и что самое любопытное, интересовался этим не Адам или Шарапов, а Карина. Странно, в общем. Пришлось мягко остудить пыл девушки. Ну а дальше собрание пошло в не особо касающемся меня ключе. В этот раз закончили быстро, и прямо из общего зала я направился в свою комнату. Нужно было принять душ, переодеться и заказать новую форму. Желательно 2-3 комплекта, потому как в последнее время моя одежда подозрительно быстро приходит в негодность. Переодевшись, хотел было немного порисовать до прихода девчонок. Набросал эскиз «Врат в чужой мир», «Лемертиана» и множество деревянных коробов с чесноком. Вот только стоило мне закончить набросок, как вскрылся неприятный факт. Закончились чернила. Попытался было решить эту проблему, заказав из ближайшего магазина расходников с доставкой, но не получилось. Как и предупреждал на собрании Адам, выход в сеть был заблокирован. Также не работали и мессенджеры, но решение последней проблемы нашлось быстро. В приложении Академии огромными буквами поверх всех уведомлений шло оповещение о том, что интернет заглушен, но ученики могут по-прежнему общаться между собой через мессенджер внутришкольного приложения. Воспользовавшись им, я отправил Антону сообщение о том, что днем встретиться не получится, и я загляну к ребятам в конце смены. Сегодня мы условились позаниматься с Алисой и Викой. До их прихода оставалось чуть больше часа, поэтому я на этот раз взялся за карандаш. Основной арт с вратами или мертианом был уже готов, но моя магия не сработает, если у этого рисунка не будет предыстории, которую хотя бы карандашом, но мне обязательно нужно нарисовать. Увы, чтобы что-то воплотить, мне как чернильному магу нужно как можно лучше знать объект. Например, я, конечно, могу нарисовать гранату, но при воплощении она примет форму литой болванки. Такая разве что череп размозжить сможет, но никак не взорваться. Чтобы изобразить гранату, я должен знать ее устройство и начинку, в том числе и взрывчатое вещество. Примерно так же дело обстоит и с персонажами. Конечно, я могу изобразить какого-нибудь супермена, что при случае вывернет любого моего врага. Вот только воплотить такого персонажа не получится. И дело тут не в знании внутреннего устройства одаренных. Богатый внутренний мир из кишок, костей и других органов у них не сильно отличается. Дело в картонности самого персонажа. Если у персонажа, которого я хочу оживить, нет предыстории и связи со мной, он в лучшем случае останется нарисованной картинкой, а в худшем может стать неуправляемым и атаковать. Однажды мне пришлось объясняться перед матерью за разбитую люстру и впервые в жизни брать вину на себя, а не сваливать ее на домового. А вот с портретами была другая проблема. Если человек существует или существовал в реальной жизни, то воплотить его у меня просто не получается. Зато сам рисунок получает статус артефакта, и изображение на нем начинает двигаться. Да, прямо как портреты из одной книги про юного волшебника. Вот только мои работы не разговаривают, по крайней мере, пока. Но кто знает, что произойдет, когда я наберу 10 уровней и открою новые способности своего класса. Увы, до прихода девчонок я не успел. Оставалось нарисовать еще 2 страницы и заняться штриховкой. Карандаш не тушь, чтобы при помощи его придать рисунку глубину, нужно потратить в 3 раза больше времени. Да, при помощи карандашей можно создать рисунок, неотличимый от фотографии, но я никогда не был силен в гиперреализме. На самом деле, сегодня по графику у меня было занятие только с Викторией, но ее соседка по комнате тоже пожелала присутствовать. В принципе, мне было пофиг. Я сидел и рисовал, а Вика, как ни в чем не бывало, объясняла мне тонкости политической игры и периодически бомбардировала вопросами по пройденным темам. А еще, когда я неправильно отвечал на ее вопросы, сербочка больше не предпринимала попыток провести физическое внушение. И это странно. Хотя, может быть, дело в нашем спарринге и разговоре с ее отцом? «Слушай, а почему ты не дорисовываешь картинки?» Выхватив один из листочков, спросила Алиса. «Вот тут, и тут, и тут тоже», перебирая страницы, произнесла она. «Вот серьезно, что я должен был ответить на это? Сказать, что мне нельзя заканчивать ни один из кадров комикса, потому что в этот момент иллюстрации оживут и переобретут статус артефакта? Потому что в этих местах я хочу оставить пасхалку. Маленький ребус. Правда, я его еще не придумал. Улыбнулся я и мягко, но настойчиво вырвал из рук Алисы почти законченные иллюстрации. «Вика, давай на сегодня закончим. Мне еще к крафтерам успеть надо». «К Насте, что ли?» — решила подколоть меня Селезнева. Впрочем, я не без радости для себя отметил, что все меньше реагирую на ее колкости. Броню нарастил, что ли? Сначала я не понял, о чем речь, но потом вспомнил, что Филиппова, несмотря на отсутствие статуса игрока, является неплохим алхимиком и приписана к этому подразделению. «К Роберту, он же у них главный», — проигнорировал я подначку. «Нужно попросить изготовить некоторую амуницию для постовых, и ребята говорили, что хотят перейти в подразделение защиты». «Еще бы они не говорили», — продолжая двусмысленно стрелять глазами, произнесла Алиса. «Как раз Настя и агитировала пацанов бросать крафт и уходить к тебе». «С чего такая честь?» — уже серьезно произнес я. «Как бы мне говорило сердце, что Настя активно агитирует за мою поддержку, но оно мне надо?» «С того, что после твоего появления в Академии многое изменилось. Взять, например, Антона. Конечно, нехорошо так говорить за его спиной, но в прошлом году он был рохлей. Не знаю, почему близняшки так по нему сохнут. Так вот, он был рохлей, а тут подружился с тобой и... бац!» Селезнева хлестко ударила кулаком в ладошку. «Наш Антошка, сладкий пирожочек, вырубает Ярова». «Ладно, фантазерки», — с мешком ставя под сомнение слова Алисы, произнес я. «Мне и правда пора». «Ага, иди давай», — игнорируя мой намек, сказала Алиса, оставаясь сидеть, что странно. Вика тоже не поднялась с подушки. «Нет, я серьезно», — начал злиться я. «Так и мы серьезно», — не отступила Селезнева. «Извини, Магнус, у тебя не комната, а сочевальня какая-то. Ты не переживай, твою коробку с журналами мы трогать не будем. Так, пыль протрем, рубашки постираем». «Нет никакой коробки», — краснея ответил я и тут же прикусил язык. Коробки на самом деле не было, но будь я немного поумнее, то догадался бы, что это провокация. А так получилось, что фактически расписался в наличии тайника с клубничкой. Увы, выход из такого положения был только один — позволить девчонкам перевернуть мою комнату и не найти компромата. «Как хотите», — сдался я, бросив ключ-карточку в ладошки Вики. «Тогда заодно и загляните в магазин. Там будет коробка с вещами на мое имя. Рубашки в последнее время подозрительно быстро заканчиваются».